Можно также отметить, что многие бывшие члены НРД, в том числе и те, кто подвергся принудительному депрограммированию, выступают против таких действий, называя их бесполезными или даже вредными. Как уже было сказано, каждая попытка принудительного депрограммирования дает религиозным движениям довод в пользу того, что родителям не следует доверять и что с ними нельзя встречаться без охраны. Примечание. Баркер. Новое религиозное движение. Дворкин так характеризует деятельность своего центра. Цитата. «Пожалуй, самую высокую оценку мы получили от наших врагов, и самое большое наше достижение – это неиссякающий поток доносов, клеветнических выступлений в прессе, на радио и по телевидению, кулуарные интриги, в том числе и на самых высоких уровнях, проводимые представителями и агентами сект с целью добиться закрытия центра и прекращения нашей деятельности. Подавляющее большинство наших собственных изданий и статей на данную тему, говорит он далее перед своими единомышленниками о выпускаемых церковью пропагандистских материалах, чрезвычайно агрессивно, непрофессионально, голословно, терминологически неразработанно, да и элементарно скучно. Примечание. Миссионерское обозрение. Номер 1. 1997. Январь. Страница 13. Если это признаки православия, его призывы к миру, любви и состраданию, то, надо заметить, наше понимание православия явно старомодно. Благодаря Дворкину и Кураеву в обществе разжигается сектофобия, ненависть к тем, кто не принадлежит к традиционным религиям. Без разбора навешиваются ярлыки тоталитарных и деструктивных сект, что означает, вообще-то, бездоказательное обвинение в конкретных преступлениях. Диакон Кураев попытался, например, в своем понимании термина «секта» спрятаться за, мол, богословскую его трактовку. Но когда такие обвинения звучат с экранов телевидения, со страниц газет, журналов, книг, то он и трактуется с позиции закона не так, как подразумевал произносящий, а как это воспринималось слушателями, и, соответственно, какой вред в связи с подобной деятельностью был нанесен обществу или тем, кого бездоказательно обвиняли. О понятии «тоталитарные секты», которым столь активно спекулируют Кураев и Дворкин, протоиерей Федоров писал, что оно, конечно, и не научное, и не богословское. Понятие «тоталитаризм» довольно ясное, не требующее особых разъяснений. Но различать религиозные объединения по той мере, в которой элемент тоталитарности там культивируется, очень трудно. Не случайно противники этого понятия указывают на элементы тоталитаризма в практике церковной жизни различных конфессий, и в частности православия. И практика монашества, в котором преданность Богу обуславливает послушание соответствующему церковному авторитету, и принципы послушания и смирения, которые важны для, даже для мирян, являются основаниями для подобных упреков. В практике некоторых общин эти принципы послушания культивируются гипертрофированно и многими нецерковными людьми воспринимаются как признаки тоталитаризма. Строгая иерархичность православия и католичества отличается от церковно-административного устройства ряда протестантских деноминаций, что тоже служит порой основанием видеть в практике традиционных церковных структур элементы тоталитаризма.